Глава 10. В гнусном подземельном свете, наполнявшем профессорскую, трое, восседавшие в ней, казалось, плыли, влекомые бурыми валами. Табачный дым обращал ее в подобие выкрашенной умброй гробницы. Эти трое представляли собой зачаток ежедневного собрания, столь же священного и неукоснительного, как мартовский слет грачей на верхушке Ильма. Правда, отнюдь не столь оживленного собрания профессоров, происходившего после того, как часы отбивали 11, и для них наступало время недолгой передышки. Ученики их, воробушки, так сказать, Гормингаста наперегонки носились по огромному, выложенному красным песчаником двору, который со всех сторон обступали высокие, покрытые плющом, сложенные из того же камня стены. Лезвия бесчисленных ножей изъязвили шероховатую поверхность этих стен, ибо никак не меньше тысячи иероглифических инициалов были выскоблены в камне. Сотни старательно вырезанных наставительных изречений и слов, значение коих давным-давно лишило своей злободневности. Насечки поглубже являли взором схемы тех или иных игр местного изобретения. Немало мальчиков обливалось у этих стен слезами, немало кулаков было ободрано о камень, когда голова противника отпрядывала в сторону, уклонясь от удара. Немало детей пробивалось назад, в открытый двор с окровавленными ртами, и тысячи неустойчивых пирамид из мальчишеских тел, пошатываясь, добредали сюда и рассыпались, когда самый верхний малец хватался, в конце концов, за верхние плети плюща. Попасть во двор можно было тоннелем, начинавшимся прямо под длинной южной классной комнатой с люком в полу, от которого шли вниз ступеньки. Тоннель, старый, заросший папоротником, сотрясали в этот миг варварские отзвуки свиста, издаваемого ордой мальчишек, устроивших в краснокаменном дворе с незапамятных времен бывшим местом их игр кучу малу. Но те трое, что сидели в профессорской, находили отдохновение скорее в ослаблении, нежели в усилении телесной активности. Войти сюда из коридора профессоров значило претерпеть удивительную перемену обстановки, примерно такую же внезапную, какую мог бы испытать купальщик, который, поплавав в чистой прозрачной воде, вдруг заплывает в бухту, заполненную неким супом. Не только воздух профессорской, казалось, меркнуло от смеси запахов, смрада застоялого табачного дыма, пересохшего мела, гниющего дерева, чернил, спиртного и сверх всего плохо выделанной кожи, но и общий тон комнаты являл собою транскрипцию этих запахов, поскольку стены ее были выкрашены в какой-то лошадиный, наиунылейший из коричневых цвет, оживлявшийся разве что редкими, скучно мерцавшими головами чертежных кнопок. Справа от двери висели черные профессорские мантии, пребывавшие в различных стадиях распада. Из трех профессоров первым, кто достиг нынешним утром этой обители, дабы с удобством развалиться в единственном ее кресле, он имел обыкновение покидать класс за 20 минут до официального завершения урока, чтобы, наверное, застать кресло незанятым, был опус трематот. Он скорее лежал, нежели сидел на том, что было известно среди преподавателей под названием трематодова люлька. И то сказать, господин трематод довел сей предмет обстановки или же символ физической праздности до такого состояния, что оседание любого другого тела в этот бугристый кратер конского волоса обратилось в предприятие буквально опасное. Ежедневное потакание своей праздной лени, происходившее перед утренней переменой и возобновлявшаяся перед ударом обеденного колокола, чрезвычайно ценились опусом трематодом, добавлявшим в это время собственные облака табачного дыма к тем, что уже заволакивали потолок профессорской. Он выдыхал их в таких количествах, что могло показаться, будто доски пола охвачены пламенем. А центром возгорания является как раз господин трематод, лежащий вот как сейчас под углом в 5 градусов к полу, в позе, каковая хоть бы спасала его от асфиксии. Впрочем, если что и горело, так только табак в его трубке и лежа на спине, испуская белые кольца дыма из широкого мускулистого безгубого рта, несколько смахивающего на рот огромной благодушной ящерицы, он олицетворял собою столь грубое пренебрежение ко всем вообще, своему и прочих людей дыхательным органам, что оставалось только дивиться, как такой человек уживается в мире, в коем встречаются также хризантемы и юные девы. Голова трематода была запрокинута, длинный выпеченный, смахивающий на батон подбородок, торчал в потолок. Глаза траурно следовали за волнистым восхождением свежего дымного кольца, пока его не поглощала колеблющаяся вверху пелена. В вялости этого человека, в его пугающей невозмутимости присутствовала своего рода законченность. Из двух его компаньонов по профессорской, тот, что помоложе, перч-призм, распластался с видом отчасти вызывающим по краешку длинного заляпанного чернилами стола. Древнюю деревянную поверхность эту густо покрывали учебники, синие карандаши, трубки, до различной высоты заполненные белым пеплом и остатками табака, куски мела, один носок, несколько пузырьков с чернилами, бамбуковая трость, лужица белого клея, карта Солнечной системы почти целиком обуглилась при одной давней незадаче с пузырьком кислоты, чучело баклана с лапками, прибитыми гвоздями к столу, что, впрочем, не помогло бедной птице сохранить прямизну осанки, выцветший глобус, нацарапанный желтым мелком надписью «Выпороть», хитрована в четверг, начинавшийся под экватором и далеко уходящий за южный полярный круг. Множество листков, заметок, инструкций, романа, заглавленный «Потрясающие приключения Купидона Котта» и по меньшей мере дюжина высоких потрепанных пагод, образованных желтоватыми тетрадями с прописями. Перч-призм расчистил немного места на дальнем конце этого стола и теперь сидел там, скрестив руки, то был низенький, пухленький человечек, обладавший самоуверенностью, которая пропитывала всякое его движение, каждое произносимое им слово. Нос у него был настолько поросячий. Страшновато настороженные глаза походили на черные пуговицы, а кругов под ними хватало, чтобы заарканить и удушить уже при рождении всякую мысль о том, что ему еще не исполнилось 50 лет. Впрочем, нос, выглядевший так, словно он появился на свет всего пару часов назад, прилагал на свой поросячий манер большие усилия, чтобы скомпенсировать впечатление, производимое этими кругами, и в конечном итоге сообщить перч-призму вид человека относительно молодого. Опус трематод в своем любимом кресле, перч-призм на краешке стола, а вот третий из присутствовавших в профессорской, господин, похоже, имел в противоположность своим коллегам чем заняться, вперев пристальный взгляд, стоявшее на каминной доске маленькое бритвенное зеркальце и склонив голову на бок, чтобы поймать тот свет, какому удавалось пробиться сквозь дым, Кличбор разглядывал свои зубы. Он был по-своему красив. Чело и переносие Несколько крупноватые его головы образовывали единую нисходящую линию, несшую признаки неоспоримого благородства. Подбородок, если смотреть в профиль, был столь же длинен, как лоб и нос вместе взятый, и шел строго параллельно он им. Львиная грива снежно-белых волос придавала Кличбору сходство с великим пророком. Зато глаза разочаровывали. Они даже и не старались помочь прочим его чертам исполнить данное ими обещание. Черты эти могли бы стать идеальной оправой для глаз, горящих мистическим огнем. Глаза же господина Кличбора вообще никаким огнем не горели. Маленькие, скучного серо-зеленого цвета глазки, напрочь лишенные выражения. Заглянув в них, трудно было не обозлиться на его роскошный профиль, не обвинить он и в жульничестве. А уж зубы господина Кличбора, кариозные и неровные, составляли худшую из особенностей его лица. Перч-призм вдруг прытко вытянул вперед руки и ноги одновременно, вытянул и тут же втянул. При этом он еще закрыл блестящие черные глаза и зевнул так широко, как позволял ему маленький, отчасти чопорный ротик. Затем, хлопнув ладонями об стол, словно бы говоря, «Не сидеть же здесь, клюя носом весь день», собрал лоб в складки, вытащил небольшую изящную опрятную трубочку. Перч-призм давно уже понял, что только она и способна защитить его от дыма, выдыхаемого прочими курильщиками, и набил ее, быстро двигая, расторопными пальцами. Полузакрыв глаза, он разжег трубку, отчего поросячий нос его осветился изнутри. В этот миг, когда черные рассудочные глаза перч-призма укрылись под веками, он походил не столько на мужчину, сколько на испорченное дитя. Перч-призм торопливо затянулся 3-4 раза, затем, вынув трубку из аккуратного ротика, «Это обязательно?» — спросил он, приподнимая брови. Опустрематот, лежавший в кресле, как на носилках, остался полностью неподвижным и только повел ленивыми глазами и вел ими, пока те задумчиво не сфокусировались, да и то лишь наполовину, на принявшем вопросительное выражение лице перч-призма. Обнаружив, однако, что перч-призм обращается не к нему, а к кому-то другому, господин Трематот истомленно вернул глаза на место и покатил их дальше к маячившим чуть позади расплывчатым очертаниям Кличбора. Этот царственный господин, с такой скрупулезной дотошностью изучавший свои зубы, величаво нахмурился и обернулся к перч-призму. «Что?» «Обязательно. Объяснитесь, любезный юноша, если я что-нибудь и ненавижу, так это предложение из двух слов. Слушаешь вас, любезный юноша, и кажется, что где-то рядом падает и разбивается глиняная плошка. Вы отвратительный старый педант, Кличбор, сильно запоздавший на собственные похороны», — сообщил перч-призм, «а разум ваш так же скор, как беременная черепаха. Ради всего святого перестаньте, наконец, возиться с зубами». Лежащий в потертом кресле опустрематот закрыл глаза и, разделив длинные кожистые губы так, что те образовали слегка изогнутую кверху кривую, это могло бы, пожалуй, сойти за признак сардонического веселья, если бы из легких Трематода не исходило пугающее количество дыма, поднимавшегося в воздух, принимая форму убеленного снегом ильма. Кличбор повернулся спиной к зеркалу, окончательно утратив возможность видеть в нем и себя, и доставляющие ему столько горести и зубы. «Перч-призм», — произнес он, — «вы просто-напросто нетерпимый выскочка. Какое вам, черт побери, дело до моих зубов? Будьте добры предоставить мне заниматься ими, сударь». «С наслаждением», — сказал перч-призм. «Меня мучает жуткая боль, дорогой друг. В голосе Кличборо проступила нотка слабости. «Скряговы, вот что!» — сказал Перч Призм. «Ни с каким старым хламом расстаться не способны. Они вам, кстати, и не к лицу. Выдерните их!» Кличбор вновь обрел сходство с массивным пророком. «Никогда!» — вскричал он, но погубил величественность своего восклицания тем, что прищелкнул зубами и жалостно застонал. «Мне вас ни капельки не жалко», — сказал, болтая ногами, Перч Призм. «Вы старый дурак, и если бы вы учились в моем классе, я порол бы вас дважды в день до тех пор, пока бы вы не избавились от вопиющей нерадивости, это раз, и от патологической привязанности к этим гнилушкам, это два. Ни капельки мне вас не жалко». На сей раз можно было с уверенностью сказать, что опус трематот, испуская едкое облако, улыбнулся. «Бедный, старый, никчемный Кличбор», — сказал он, — «бедный клыконосец». И трематот зашелся странным, только ему свойственным хохотом, одновременно буйным и беззвучным. Тяжелое, распростертое тело его, облаченное в черную мантию, подпрыгивало и опадало. Колени задрались к подбородку, руки беспомощно болтались по сторонам от кресла, голова каталась из стороны в сторону, он походил на человека, отравленного стрихнином и доживающего последние свои минуты. Однако изо рта его, даже не раскрывшегося, не исходило ни звука. Понемногу судороги ослабли, а когда лицо трематода опять обрело присущий ему от природы песчаный оттенок, и рвущийся наружу хохот залил его темной краснотой, он вновь напустил на себя серьезный вид и углубился в процесс курения. Кличбор с горделивой грузностью шагнул в середину комнаты. «Так я для вас никчемный Кличбор, не так ли, господин трематод? Вот, значит, как вы меня трактуете. Таково, стало быть, направление неотесанных мыслей ваших. Старание Кличбора произносить все это так, будто он погружен в философические размышления касательно натуры трематода, оказались трогательно неудачными. Он покачал маститой головой. «Какой же вы грубиян, друг мой! Вы точно животное, и даже растение, быть может, вы позабыли, что не далее, как 15 лет назад меня прочили на руководящую роль? Да, господин трематод, именно прочили. Сколько я помню, как раз тогда и была совершена трагическая ошибка. В штат зачислили вас. С тех пор, сударь, вы только и были, что позором нашей профессии». 15-летним позором. На свой же счет, каковы бы ни были мои недостатки, я желал бы уведомить вас, что у меня за спиной значительный опыт, о коем я не считаю нужным здесь распространяться. Вы лодырь, сударь мой, отвратительный лодырь. И, проявляя неуважение к старому учителю, вы всего-навсего...» Однако новый приступ боли заставил Кличбора умолкнуть, схватившись за челюсть. «Ох! Мои зубы!» — простонал он. Во время этой страстной речи мысли опуса трематода витали неведомо где. Если бы его попросили повторить хоть одно из обращенных к нему слов, он не смог бы. Но вот сквозь плотную пелену его грез пробился голос Перч Призма. «Мой дорогой трематод!» — произнес этот голос. «Не вы ли или не вы?» При одном из тех редких случаев, когда сочли возможным показаться в классе, в тот раз, если не ошибаюсь, им оказался 5-й Г, отозвались обо мне, как о напыщенном пустомеле с мочевым пузырем вместо головы. Мне передали, что именно так вы меня аттестовали. Ну-ка скажите, вы или не вы? Звучит вполне в вашем духе. Опус трематод потер ладонью длинный выпуклый подбородок. «Возможно», — наконец сказал он. «Впрочем, Не знаю. Никогда не прислушиваюсь к тому, что говорится вокруг. И удивительные пароксизмы начались заново. Подскакивание, перекатывание, беспомощность, бесшумный утробный хохот. «Весьма удобная память», — сказал Перч Призм с еле приметной ноткой раздражения в отчетливом резком голосе. «А это еще что?» Какой-то шум поднялся в коридоре. Нечто схожее с высоким, тонким, мяучащим криком чайки. Опус Трематот приподнялся, опираясь на локоть. Пронзительный звук усиливался. Внезапно дверь распахнулась, и перед профессорами предстал в раме дверной коробки школа-начальник.